Екатерина Флат. Проклятый принц. Читает Елена Иванова. Пролог. Все, пора. Обещаю, это будет самый лучший подарок, который ты только можешь себе представить. Стоя позади, Артём закрыл мне глаза ладонями. «Ну, хоть намекни, что именно?» Любопытство меня уже замучило. «Конечно, романтический вечер вдвоем с любимым на крыше — это просто замечательно. Но про подарок Артём упоминал всю неделю до моего 18-летия. Я уже даже не знала, что предположить». «Вот-вот сама все увидишь, Арин. Имей терпение. Так, ступай осторожно». По-прежнему, не давая подглядывать, Артём вёл вперёд. «Сейчас чуть вправо, ещё пару шагов». Поднялся ветер. Пусть тёплый, летний, но всё равно ощутимый. Почему-то враз стало не по себе. «А долго ещё?» «Нет, буквально шаг и на месте». Он сам меня остановил, но глаза открыть не дал. Произнес с некоторой торжественностью. «Вот и все, Арина. С этого момента твоя жизнь больше не будет прежней. Не волнуйся, мы совсем скоро встретимся». И со всей силы толкнул меня с крыши. Я не успела ни закричать, ни даже толком осознать происходящее. Миг падения... И вода скрыла меня с головой. Ледяная, почти чёрная. Я отчаянно рванула наверх. Успеть вдохнуть, позвать на помощь. Но без толку. Мало того, что плавать не умею, так ещё и словно свинцовые гири к ногам привязаны. Со страшной силой меня всё сильнее затягивало в эту невесть, откуда взявшуюся бездну. Но откуда вообще море посреди города? И ведь... Артём столкнул меня с крыши, с высоты 10-го этажа. Как же так? Но непонимание происходящего и горечь разочарования в любимом человеке сейчас было уж точно не актуально. Я хочу жить. Я... Мысль оборвалась. Сознание угасало, тело слабело. Тянущая вниз бездна неумолимо отбирала последние крохи жизни. Впереди во мраке мелькнул серебряный сполох. Хотя, может, мне чудилось? Он стремительно приближался, разрастаясь в размерах и удлиняясь. Я уже почти отключилась, как вдруг меня подхватила неведомая сила и буквально вырвала из схватки бездны, вынося на поверхность. Жадно вдыхая, я закашлялась. Лихорадочно ухватилась непонятно за что. Длинная и выступающая, как плавник. Наверное, дельфин? Раз уж посреди города, откуда ни возьмись, появилось море, то чему уж еще удивляться? Главное, неведомый спаситель нес меня вперед, не уходя под воду. Но тут глаза привыкли к царящей темноте. Честно, я бы даже заорала, но слишком уж в горле соднило от кашля. Философская мысль «да, дельфины уже не те» мигом погасла в новой волне паники. Мало того, что вокруг была лишь темная водная гладь, над головой затянутое тучами ночное небо, так еще и спас меня непонятно кто. Некто громадный, серебристый. И тот выступ, за который я держалась, был лишь самым маленьким из череды гребней на спине неведомого существа. Я бы в панике отцепилась даже, но в последний миг чувство самосохранения рассудило иначе. Отцеплюсь, точно тут же утону. А так есть крохотный шанс, что еще хоть сколько-то проживу. И я лишь сильнее вцепилась в гребень. Я потеряла счет времени. Казалось, целую вечность неведомо кто несет меня в ночи по морю, не сбавляя скорости. Руки слабели, я ужасно устала. Но желание жить было сильнее всего этого. Нужно просто продержаться, еще хотя бы чуть-чуть. Дальше небо чуть разъяснелось, и в проступающем из-за туч свете луны море замерцало. И только сейчас я смогла хоть немного разглядеть своего спасителя. Дракон. О размерах оставалось только догадываться, но явно не маленький. Может, это просто от кислородного голодания мне теперь мерещится? Драконов ведь не существует. Как и море посреди города. Какие вероятности, что любимый человек столкнет тебя с крыши в качестве подарка в день рождения? Лишь бы все это было просто сном, и я вот-вот проснусь. Тучи окончательно остались позади. Над головой простиралось звездное небо. Или я в южном полушарии, или даже не знаю, ни одного знакомого созвездия. А впереди бескрайность морского горизонта уже разбавляла темная полоса, все приближающаяся и разрастающаяся. Берег? Лишь бы только там не гнездо этого дракона, и он не тащит меня своим детенышем в качестве позднего ужина. Хотя, вероятнее всего, дракон и не в курсе обо мне. Просто проплывал мимо, и я так удачно за него уцепилась. И ведь как обидно. До берега оставалось всего ничего. Я уже даже видела нагромождение скал, но тут силы оставили меня окончательно. Я не чувствовала пальцев, хватка ослабла. На миг я погрузилась головой, но тут же снова оказалась на поверхности. Теперь даже порыва испуганно заорать не было, я слишком вымоталась, чтобы хоть чему-то удивляться. Дракон держал меня когтистой лапой, причем довольно бережно, над водой. Это ничуть не мешало ему плыть, да и дальше он уже не плыл, а шел. Видимо, слишком для него мелко стало. Теперь я могла разглядеть своего спасителя в полном великолепии. Серебристый, чуть мерцающий, словно каждая чешуйка на могучем теле своего особого оттенка. Очень похожий на драконов, как на фэнтезийных иллюстрациях и фильмах, но чуть более вытянутый. Да и крылья я заметила не сразу, так компактно сейчас сложенные, что сначала приняла их просто за такие большие боковые выступы. Не знаю, мог ли он летать, но плавать они ему точно не мешали. И ведь дракон был 10 метров в длину, не меньше. На вытянутой морде светились продолговатые глаза, и взгляд казался осознанным, даже мудрым. Нет, у меня точно галлюцинации. Дракон не стал выходить на берег. Остановившись, внезапно отпустил меня. Тут же меня подхватили волны и понесли вперед, словно я была невесомой пушинкой. Наглотавшись воды, я снова закашлялась. Уже ощущалось каменистое дно. Я кое-как, чуть ли не ползком, выбралась из воды и тут же упала. Песок был ощутимо теплым, нагретым, видимо, дневным солнцем. Только сейчас я заметила, что на мне совершенно нет одежды, ни платья, ни белья, вообще ничего. Вот как русалка, честное слово. Так в психлечебнице и буду представляться не как Арина, а как Ариэль, раз уж так не повезло внезапно сойти с ума. Несмотря на все доводы, что всего этого не могло происходить на самом деле, я осознавала реальность как никогда раньше. Даже словно бы восприятие обострилось, и песок, на котором я лежала, был вполне реальным. И нагромождение скал, и незнакомое звездное небо, и море, сейчас ластящееся к ногам, и даже запутавшиеся в моих длинных волосах водоросли. И уж тем более был реальным, мелькнувший уже почти на горизонте, удаляющийся серебристый дракон. Но что же вообще происходит? Если, конечно, я все же в своем уме. Я попыталась встать, ноги дрожали. Пришлось прислониться к ближайшему высокому валуну, чтобы не упасть. И почти тут же тишину, нарушаемую лишь шелестом волн, разбавил неясный шорох. Замерев, я осторожно выглянула из-за валуна. Благо, ночь была светлой, так что долго мучиться догадками не пришлось. Так, мужской силуэт. Уже хорошо, что не какое-нибудь чудище лесное в продолжении темы галлюцинаций. И, похоже, этот некто шел уж точно не по мою душу. Просто прогуливался неспешно и словно бы задумчиво. Он подходил все ближе, так что я постепенно лучше могла его рассмотреть. Молодой мужчина, лет 25-27, высокий, широкоплечий, волосы темные, одет в рубашку и бриджи, на ногах высокие сапоги. И вроде бы ничего в нем нет такого, чтобы исчесть его за очередную игру моего воображения. Он резко остановился, с изумлением заметив меня. Видимо, вообще не ожидал кого-либо здесь встретить. Таиться уже смысла не было, но и высовываться в таком виде тем более. Голышом среди ночи с незнакомцем на пляже — ситуация та еще. «Будь другом, одолжи рубашку, пожалуйста». И вроде хотела сказать нейтрально, но получился чуть ли не лепет. В горле все еще саднило. Незнакомец, похоже, и сам уже догадался, что у меня дефицит одежды. Но стоит отдать ему должное, без всяких маньячных злодейских замашек, просто снял рубашку и передал мне. Даже деликатно в сторону смотрел. Какой вежливый глюк попался. Его рубашка, конечно, была мне велика, так что сошла за маленькое платье. «Спасибо», — спохватилась я, пытаясь вытащить из спутанных мокрых волос водоросли. Опершись на валун, незнакомец теперь уже смотрел на меня в упор. В наглую скользил изучающим взглядом. И пусть было очень неуютно, что я тут полуголая и беззащитная, но я не боялась. Интуитивно чувствовала, что вреда он мне не причинит. И ведь красивый такой, мужественный. Господи, о чем я думаю? Мало того, что чуть не утонула, так еще, скорее всего, не в своем уме. «Ты откуда такая?» — полюбопытствовал незнакомец. «Я бы рассказала, но никто все равно не поверит». У меня вырвался мрачный смешок. «Хотя бы попробуй». И вроде бы сказал спокойно, но казалось, что уж точно не отстанет. Только и мне ужасно хотелось выговориться. И услышать в ответ хоть какую-то определенность. Или «нет, ты не сошла с ума, всему есть веское, неоспоримое, логичное объяснение». Или «не волнуйся, добрый дядя-доктор уже за тобой едет». Тяжело вздохнув и даже оставив в покое водоросли в волосах, я ответила. «Я падала с крыши и как-то оказалась в море, хотя моря там вообще не могло быть. Чуть не утонула, но тут вдруг появился дракон». «Дракон?» — скептически перебил он. «Дракон», — обреченно подтвердила я. «Он меня спас и принес на берег. Почти сразу ты появился. Но я же говорила, что не поверишь». «Ты права, не верю совершенно». Его голос враз стал ледяным, даже с презрительными нотками. «И извини, если разочарую, но ты ошиблась. Во-первых, ночь морского дара не эта, а следующая. Во-вторых, это не та окраина острова. И в-третьих, ты еще и вдобавок встретила не того принца». «О, так из нас двоих не одна я сумасшедшая. Судя по прозвучавшему бреду, он точно мой собрат по несчастью». «Дэйвен!» — послышался взволнованный женский голос. К нам спешно приближались двое. Невысокая полноватая дама преклонных лет в пышном и, похоже, очень неудобном платье, а рядом с ней, со старинного вида фонарем в руках, вышагивал усатый мужчина в камзоле и с такой прямой осанкой, словно палку проглотил. Увидев нас, дама громогласно ахнула и всплеснула руками, а ее сопровождающий довольно апатично высказался. «Миледи, похоже, мы не вовремя». «Ну да, со стороны, наверное, мы выглядим двусмысленно». Впрочем, и эти двое смотрятся странно, словно из другой эпохи. «Дэйвен, что здесь происходит?» Дама гневно уперла руки в боки. «Ты что с бедной девушкой сделал?» Рубашку одолжил. Обретший имя незнакомец наезда явно не испугался. В подтверждение его слов я тут же кивнула. Дама вмиг сменила тональность, заквохтала, поспешив ко мне. «Ах, бедное дитя, откуда ты такая? Неужели чуть не утонула? У тебя даже в волосах водоросли. Ну да, прическа кикимора стайл, что поделаешь. Я и вправду чуть не утонула, и, если честно, понятия не имею, где сейчас нахожусь, призналась я. Ох, бедняжка! Незнакомка явно была искренней в своем сочувствии. Дэйвен! Бедную девушку нужно как можно скорее отнести в замок. Она же еле на ногах стоит. А я тут при чем? Он и бровью не повел. Раз ее дракон принес на берег, то пусть и дальше несет. Дама снова всплеснула руками и ахнула, но теперь уже от удивления. Милая, тебя и вправду принес дракон? Я понимаю, насколько невероятно звучит, но это и вправду так. Не стала отрицать я. Вмешался усатый мужчина. Но это северная окраина острова, и ночь морского дара только завтра. Видимо, любительница ночных купаний не удосужилась уточнить такие мелочи. Дэйвен презрительно усмехнулся. Ну, вот как буду в следующий раз тонуть, обязательно попрошу дракона потаскать меня по морю еще сутки, а потом вынести на другой оконечности острова. Не выдержала я. «Да у меня и так после всего нервы на пределе и голова кругом, а тут еще и всякие грубияны насмехаются». «Давайте не будем ругаться», — примирительно предложила дама. «Тут наверняка какое-то недоразумение. И вообще здесь холодно и ужасно дует. Бедняжку нужно поскорее доставить в замок, пока она не простыла. Идемте, идемте». «Ох, милая, ты сама дойдешь?» — с искренней заботой уточнила она. Если второй вариант понесет на руках этот любитель насмехаться, то уж точно сама пойду, пусть ноги и подкашиваются. «Да, я справлюсь», — кивнула я. Но дама все равно подхватила меня под локоть для поддержки. Впереди шел усатый мужчина, освещая фонарем путь, ведь снова набежали тучи. Следом мы с доброй женщиной. И замыкал шествие Дэйвен. Правда, меня это ужасно напрягало, я прямо-таки чувствовала его взгляд. И хватает же наглости разглядывать. Да чтоб этот тип по дороге заблудился. Вдруг послышался легкий удар и следом едва слышное ругательство. Я едва сдержала смех. Похоже, Дэйвен либо споткнулся, либо врезался в один из валунов. То-то! Под ноги смотреть нужно, а не на полуголых девушек. Но легкое злорадство тут же отступило. Теперь-то я отчетливо осознавала, что все же не сошла с ума. Это реальность. Пусть такая странная, необъяснимая, но реальность. Словно другой мир. И что сказал Артем напоследок? «Не волнуйся, мы скоро встретимся?» Если отбросить версию, что он тщательно маскировавшийся псих или маньяк, то вывод был очевиден. Он знал, что я сюда попаду. И сам он тоже будет здесь. В таком случае с нетерпением жду нашей встречи. Того чудеснейшего мига, когда Артем тут появится. И мое сердце просто запоет от счастья, когда я этого подлеца раз 20 приложу по голове чем-нибудь тяжелым. Впрочем, до этой самой встречи еще предстоит как-то дожить.